Лицо ее было спокойным, и только тонкие пальцы нервно теребили обручальное кольцо. «Хорошо, постараюсь вам все объяснить по порядку. У меня есть дочь, ее зовут Ирена. Она живет со мной с самого рождения. Это понятно?» «В общем, да. Так вот, неделю назад она пришла ко мне и сказала, что встретила девушку, похожую на нее, как две капли воды. И та утверждает, что она тоже моя дочь, а, следовательно, ее сестра. Это тоже понятно?» Даша удовлетворенно хмыкнула. «Понятно. Та вторая была Лунина. Похоже на правду». «Что похоже на правду?» — зашипела принцесса. «То, что Лунина ваша дочь». «Да вы в своем уме?» — окончательно разозлилась женщина. «Говорю вам, у меня родилась одна дочь. Где и когда?» «В Москве, 5 марта 1971 года». «С чем вас и поздравляю, это день, когда родилась Светка». «Какая еще Светка?» «Имя вашей второй дочери — Светлана». «О, Боже!» — принцесса застонала. Даша скрестила руки на груди и, глядя на убитую отчаянием женщину, удивленно покачала головой. «Послушайте, мадам, вы же взрослый человек и прекрасно понимаете. Вероятность того, что у разных родителей, живущих не то что в разных городах, а и в разных странах, вдруг ни с того ни с сего родятся в один день в одном месте две абсолютно одинаковые девочки, не просто равна нулю, она отрицательна». Принцесса молчала. «Может, вы все-таки родили двоих? Вспомните». «Знаете», — Маргарита посмотрела на собеседницу, сузившимися от гнева глазами, — «если бы мне такой вопрос задал мужчина или юная девица, я просто усомнилась бы в их умственных способностях. Но услышать подобное из уст взрослой женщины — это, извините, чересчур. Роды бывают легкие, сложные, но чтобы родить и не заметить, как вы себе это представляете? Например, делали кесарево сечение», — пыталась возразить Даша. «До меня наблюдали несколько докторов все 9 месяцев. К тому же», — она выдержала паузу, — «я родила в полном сознании, и поэтому прекрасно помню, что ребенок был один». «Да?» — молодая женщина была явно разочарована. «А вы хорошо его, ее разглядели? Может, ну не знаю, они были в обнимку? Что сказала акушерка?» Принцесса тяжело вздохнула, на ее лице отразилось явное сомнение в осмысленности их беседы. «Послушайте, может, нам перейти на какой-нибудь другой язык? В английском, кажется, возникло легкое недопонимание». «Можем перейти на чешский», — окрысилась Даша, — «или на украинский. Вы говорите по-украински?» Маргарита постепенно начала привыкать к непочтительности собеседницы и пропустила замечание мимо ушей. «Читайте по губам. Ребенок был один. Uno. Eins. Понимаете? А акушерка была, разумеется, русская, и о чем она говорила, мне неизвестно». Молодая женщина состроила рожу. «Но вы тоже должны знать, что дети не появляются из капусты. Скажу вам честно, я уверена, что ваша дочь и Светка — родные сестры». От принцессы повеяло арктическим холодом. «И откуда же у вас, позвольте спросить, такая уверенность?» «Я видела Светку, видела фотографию вашей дочери и вижу вас». Та вскрикнула: «Но ведь это всего лишь лица. Вы не допускаете, что эта самая Лунина могла случайно увидеть фотографию Ирены, обратить внимание, что очень на нее похожа, сделать несложную пластическую операцию и все –